Глава 22. На совещании в штабе генерала Штрумфа за столом сидели офицеры всех рангов. Жирный подбородок генерала Кляйнмана упирался в воротник френча, а его зоркие глазки колюче блестели под пенсне, задерживались на полковнике Густаве Штрумфе и нагловато улыбались. Его радовала смертельная бледность полковника. Густав сидел, выпрямив спину, и, держа руки под столом, машинально рвал кожаные перчатки. Ему казалось, что он присутствует не на совещании под председательством родного отца, а на тайном судилище инквизиторов. Все были корректны, вежливы, но сухи и холодны. Генерал не обвинял, но и не оправдывал сына. Он обстоятельно анализировал обстановку. Все присутствующие понимали, что несколько дивизий, предназначенных для наступательных операций, вынуждены были совершать нелепые марши и гоняться за даватором по лесам Смоленщины. Они несли потери, тратили боеприпасы, жгли горючее, окружали и блокировали лес, вели окопные работы, и все напрасно. Бомбардировщики целую ночь сбрасывали фугасы на костры, около которых никого не было. Пехота атаковала лес, а к утру нашли в болоте несколько дохлых лошадей. А ведь, казалось, все было рассчитано до мелочей. В какие часы, даже минуты, должно было покончить с конницей, и все пошло прахом. Даватер наутро очутился на 45 километров юго-западнее места окружения, истребил батальон Круфта, соединился с авиадесантом, получил боеприпасы и ушел в неизвестном направлении. Теперь надо было вновь перегруппировывать потрепанные дивизии, заводить всю машину сначала. Генерал Штрумф постарался обрисовать положение таким образом, что никто не мог сказать, будто в неудачах виноват его сын. Все провалы были отнесены за счет русского леса и маневренности казачьего соединения. Густав понимал, что отец выгораживал сам себя. На совещании было решено резервами армейской группы «Гамбург» блокировать все выходы из демидовских лесов, танковые и пехотные дивизии под командованием генерала Эллерта должны уничтожить конницу в момент ее окружения где бы то ни было. А в том, что она будет окружена, никто не сомневался. Для проведения этой операции было выделено 3 армейских корпуса. Им же было вменено в обязанность очистить от партизан леса Смоленщины. В Боярщине, где стояли тылы дивизии, которой полковник Штрумф командовал до появления Даватера, и где находилась его личная штаб-квартира, он приехал под вечер. Вылезая из машины, полковник приказал адъютанту сообщить жене о его приезде. Сам же направился в штаб, куда велел привести пленного казака. Когда солдат ввел связанного торбу в комнату, полковник, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. Голова Захара была обмотана нательной рубашкой. Она пропиталась кровью, присохла к волосам и щеке. Захар был ранен в голову, контужен тяжелой миной и ушиблен бревнами. Немцы вытащили его из-под обломков сарая в бессознательном состоянии и сейчас же отправили в штаб полковника Штрумфа. Живой казак был ценной добычей. Очнулся Захар в каком-то сарае после того, как ему вылили на голову несколько ведер воды. Немцы хлопотливо куда-то бегали, кричали друг на друга и явно торопились привести его в чувство. Но о том, чтобы перевязать раненого, никто и не подумал. Это сделал Захар сам. Никогда не предполагал он очутиться в таком страшном положении. Все что угодно, ранение, смерть, но не живым в руки гитлеровцам. Как это получилось, он и сам не помнил. Первое, что пришло ему в голову, вырвать у конвойного солдата винтовку, и тогда убьют, мелькало в голове. Пусть убьют. Ведь живым все равно не выпустят. Теперь же, стоя перед полковником, Торба привел свои мысли в полный порядок. Захар видел, что его охранял один немецкий солдат, который дожидался в передней комнате. Захар был с полковником с глазу на глаз. Убить полковника Торбе казалось пустяком, а солдата тем более. Солдат был низкорослый, плюгавый, в широких брюках с потертыми коленками. Стоило выбежать из сеней, а там огороды. Дальше речка, кустарник и родной лес. Только бы развязали руки. Штрумф снял безрукавный сизого цвета макинтош и вместе с фуражкой повесил на гвоздь. Присев за стол, он не спеша закурил сигару и, пуская колечки дыма, спросил. — Ваше звание, господин потомок кубанских атаманов? — Прикажите развязать мне руки, я ранен, иначе говорить не буду. — Хорошо. Полковник встал, подошел к двери, что-то крикнул по-немецки. Вошел плечистый, в кителе худой, длиннолицый офицер, такой же прилизанный и надушенный, как и полковник. На рукаве у него была нашивка с изображением мертвой головы. Откуда он взялся, Захар не знал. Когда он развязывал на руках торбы кавказский наборный ремешок, у Захара стучало сердце. План рушился. Офицер ушел. — Я вас слушаю, — сухо произнес полковник. На остром лице полковника промелькнуло что-то гадкое, похожее на ехидную улыбку. Он расстегнул ворот кителя и обнажил тонкую белую шею. Захар не спускал с него глаз. Подскочить бы, схватить эту шею гробастыми пальцами, давануть. Но полковник в это время достал из кобуры парабеллум и положил его на край стола. — У вас дурной характер. Вы женаты? — склонив на бок голову, спросил полковник. — Я вам ничего не скажу, — хрипло проговорил Торба. — Хорошо. Полковник снова что-то крикнул в дверь. Послышалась возня, потом шумно распахнулась дверь. Захар, прикусив побледневшие губы, вздрогнул. Длиннолицый офицер и солдат втолкнули в комнату Оксану Гончарову. Она была в изодранной в клочья сорочке с распущенными волосами. На голых плечах и груди лиловели кровоподтеки. Лицо опухло до неузнаваемости. Под черными дугами бровей ярко вспыхивали большие глаза. «Кто это?» — полковник кивком головы указал Оксане на торбу. Та, стыдливо дернув сорочку, отвернулась в сторону. «И вы ее не знаете, кубанец?» — спросил полковник. «Я знаю, что ты...» — Захар рванулся было вперед. «Ну?» — звонко крикнул полковник. Закинув руки за спину, порывистым кошачьим движением подскочил к торбе, вытянул шею, приблизил бескровное лицо, вкрадчиво шептал. — Коммунист? О, коммунист! Я тебя буду... Полковник не договорил. Захар обеими руками схватил его за горло. Горло хрустнуло, точно яичная скорлупа. Полковник конвульсивно мотнул головой вверх, всхлипнул и вяло опустился Захару под ноги. Торба, отшвырнув обмякшее тело полковника, подскочил к столу, левой рукой схватил стопку своих документов и сунул в карман, а правой сжал рукоятку парабеллума. Потом торопливо снял со стены полковничью фуражку, примерил, но она не налезла на голову. Мешала повязка. Торба сорвал повязку и швырнул в угол. Надев фуражку, накинул на плечи плащ. Он не замечал, как щеки заливает кровь, не чувствовал, как дрожит рука Оксаны, которую он крепко сжал, быстро распахнул дверь и шагнул в переднюю комнату. Адъютант полковника сидел к нему спиной за столом и что-то писал. Когда дверь открылась, он повернул голову. Захар выстрелил ему прямо в лицо. Солдат был убит вторым выстрелом. В сенях Захара и Оксану никто не задержал. Но когда они выбежали во двор, их оглушил грохот пулеметной винтовочной стрельбы. Крыши домов были освещены полыхающим заревом пожара. Со всех концов села доносились заглушаемые выстрелами крики немцев. Не обращая внимания на свист пуль и не пригибаясь, Захар побежал через картофельное поле к речке. Следом за ним бежала Оксана. Сухая, твердая ботва царапала до крови ноги, но Оксана не чувствовала боли. Она видела перед собой речушку, кустарник. Вот и сарай, где недавно сидел Торба, как пойманный в клетку зверь. Вдруг со стены сарая навстречу бегущим метнулись какие-то тени, набросились на Торбу и повалили его на землю. «Стой, фашистская душа!» Кто-то тяжело дышал. «Удирать, стерва! Только пикни!» Люди навалились на голову, но Захар и не думал сопротивляться. Он выпустил револьвер и растянулся на картофельной ботве. «Да свои же мы!» — крикнула Оксана. «Постой! А ты откуда, девка?» — спросил паренек с автоматом. «Да ты, пташка, совсем голая!» Захар поднялся, скинул полковничий плащ и укрыл им Оксану. Потом стащил с головы фуражку и далеко забросил в кусты. Выстрелы стихли. В деревне полыхал пожар, разбрасывая над крышами домов искры. — Откуда вы, братцы? — судорожно переводя дыхание, спросил Захар. — С неба, а ты кто такой? — Разведчик Даватора. Сегодня утром поджидал десант. — Да это мы самые. — Как вы? — Значит, с отметки 93,5? — Точно. — Но там же немцы. — Ого! Им казачки чок сделали. Все в порядке. Там утром какого-то разведчика все искали. Один усатый казак. — Филипп! — крикнул Захар. — Братцы, хлопчики, родные мои! Ты, милок, погоди. А девушка чья? Дочь Григория Гончарова. Эх, хлопцы! А нас ее похоронить просили. Нет, товарищи, мы будем жить долго, задыхаясь от радости, крикнул Захар. Спустя несколько минут в бывшей квартире полковника Густава Штрумфа седой майор, десантник и командир партизанского отряда с морским крабом на фуражке сортировали по папкам штабные документы. На лавке сидел дед Рыгор, задумчивый и строгий. Жесткой ладонью он гладил лежавшую у него на коленях голову Оксаны. В углу в ярко-голубом плаще сидела Хильда и оглядывала присутствующих холодными цвета речного льда глазами. Она мечтала увидеть Москву, может быть, и увидит.